20-11, проездом по темам Underground Melody, блядь. Децент, быстрый, тащи. Грусти не будет радости, все гниют от зависти. Опять эти нервы, опять эта злость. Дожить до старости не всем удалось. В тяжелые времена теряем надежду, жалеем себя. Не останавливайся, жизнь и так не станет прежней. Иди только вперед, не давай никому встать у тебя на пути. Уверен, каждый себе на это силу сможет найти. Не предавай, потеряешь душу и снова сушит мою веру в себя, тебе не нарушить. Стараюсь жизнь улучшить, страх всех душит, бля. Не дайте слабости себя разрушить. Не настоящий бывает дружба, деньги многие взяли себе на службу людей. Разъедает жадность, эх, как бы снять эту усталость. Надо ценить свою упрямость, блять. В натуре по жизни проездом без дребез. Не стелим трачек совместно, обдувая туманом подъезды на местности. В натуре по жизни проездом без дребез. Не стелим трачек совместно, обдувая туманом подъезды на местности. Запахом паленый спичечный серый теряется мера. Стерва вера продается за крошки. Под пиздатой обложкой какашки. Слова в атмосферу пускаю с бумажки. Подождите, до катастрофы осталось совсем уж немножко. Затворяйте двери окошки. Ведь парень, который спасет всех тварей по паре, дико завален, тухнет на баре. Ему опарыши парили то, что завалит вас наглухо шептанием на ухо. Пиздануться ноу-хау. А я уже давно не бухал, и кто бы чем не махал, нахал на небеса упорхал. Нам нужно старая школа, начало-начал. И я уже проебал свой причал. Ругать все с плеча, торчал у микрофона, кричал. Тащите, короче, фиток прокачал. В натуре по жизни проездом без дребез. Не стелим трачек совместно, обдувая туманом подъезды на местности. В натуре по жизни проездом без дребез. Не стелим трачек совместно, обдувая туманом подъезды на местности.